Грищук со своей глупой тачанкой, да я. Мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез, чужие части не принимали нас. Полки вошли в броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами. «Грищук!» — крикнул я сквозь свист и ветер. «Баловство!» — ответил он печально. «Пропадаем!» — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом. «Пропадаем, отец!» «Зачем бабы трудаются?» — ответил он еще печальнее. «Зачем сватанье, венчание? Зачем кумы на свадьбах гуляют?» В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный путь проступил между звездами. «Смеха мне!» — сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге. «Смеха мне! Зачем бабы трудаются?» Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор. «Я вот что», — сказал Долгушов, когда мы подъехали. «Кончусь. Понятно?» «Понятно», — ответил Грищук, останавливая лошадей. «Патрон на меня надо стратить», — сказал Долгушов. Он сидел, прислонившись к дереву, сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны. «Наскочит шляхта, насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что». «Нет», — ответил я и дал коню шпоры. Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво. «Бежишь», — пробормотал он, сползая, — «бежишь, гад». Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакала Фонька Беда. «По малости чешем!» — закричал он весело. «Что у вас тут за ярмарка?» Я показал ему на Долгушова и отъехал. Они говорили коротко, я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку, а Фонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот. «Афоня», — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — «а я вот не смог». «Уйди», — ответил он бледнее, — «убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка-мышку!» И взвел курок. Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть. «Вон!» — закричал сзади Грищук. «Андури!» — и схватил Афоньку за руку. «Халуйская кровь!» — крикнула Афонька. «Он от моей руки не уйдет!» Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону. «Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга». Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко. «Кушай», — сказал он мне, — «кушай, пожалуйста».